что море нам было по колено. И, отправив машины, решили домой идти пешком. Внизу, в лучах заходящего солнца, виднелись наши домики. Казалось, до них рукой подать. И, отвергнув план возвращения проезжей дорогой, мы двинулись вниз, прямиком через лес с крутой горы, оказавшейся скользкой, как лед, от покрывших ее толстым слоем сухих хвойных иголок. То и дело падая, мы черепашьим шагом продвигались вниз. И вот странно, чем ниже мы спускались, тем больше отдалялись от нас наши дома. Стало темнеть, и, чувствуя, что мы останемся ночью в лесу, Бен первый принял решение, сел на собственный зад и полетел вниз, лихо маневрируя между деревьями. Мы все последовали его примеру, и это нас спасло. С последним лучом заходящего солнца мы затормозили около нашего поселка, правда, все с разодранными штанами, а я так и туфлю потеряла. Но обычно наши оргии происходили по вечерам, а утром все мы работали. Слава учил какое-то новое произведение. Бен сочинял, а я с Осей, закрыв плотно все окна, чтобы ему не мешать, полным голосом снова и снова пропевала оперу Шостаковича, готовилась к съемкам фильма. Что касается нашего дорогого Пети, то он писал дневник и еще... В один прекрасный день за завтраком Бен и Питер, многозначительно переглянувшись, начали по-русски прягать слово «писать». Нужно сказать, что Петя оказался более талантливым и прилежным учеником, и, видно, Бен признал за ним первенство, но в критических случаях он с полным сознанием своего авторитета решительно приходил ему на помощь. «Я пишу письмо», — начал Питер, но уже следующее прозвучало странно. «Ты писешь письмо». Тут Бен его серьезно поправил. «Не писешь, ты пизяшь». Мы замерли, и когда Петя победоносно закончил «они пиз...» тут с нами началась истерика. Во что преобразовалось в устах джентльменов слово «писать» они никогда не узнали, но изучение русского языка, кажется, на этом закончилось. Иногда они, удивляясь, почему же мы все-таки над ними так смеемся, снова упорно начинали «я пишу письмо», пытаясь добиться совершенства произношения. И мы уже серьезно говорили, что теперь получается великолепно, только просили их никогда и никому больше не демонстрировать свои достижения. Я не знаю, на каком языке мы все говорили. Слава и Бен объяснялись на немецком. Бен называл его «Олдборо Дейч». Правда, все, кто знал немецкий язык, слушая их, не могли понять, о чем, собственно, идет речь. И что это было, есть или будет. Но они друг друга понимали прекрасно. В моем запасе тогда было не более двух десятков английских слов. Но, как говорил Питер, с великолепным оксфордским произношением. Ося за весь месяц дальше «Let's go» не двинулась. Бен и Питер выучили, кроме «писать письмо», еще «пойдем», «миленький», «дорогой», «люблю», «грибы», «вкусно», «хлеб», «хорошо», «плохо». Нашего запаса слов оказалось достаточно, чтобы беседовать ежедневно до поздней ночи. Когда же слова были бессильны выразить переполнявшие нас эмоции, мы кидались друг к другу на шею. Но вот наше пребывание у гостеприимных армян подошло к концу, и накануне отъезда Бен позвал нас к себе, чтобы показать свой новый законченный цикл. «Эхо. Ангел. С первых же страниц нас буквально потрясло его точное эмоциональное попадание в пушкинский стих.